Глава четвертая. Замираю, давясь воздухом, и пытаюсь в темноте рассмотреть лицо того, кто скрыт в тени капюшона. «Что... что вам надо?» Спрашиваю чуть дрожащим голосом. На автомате подсчитываю, сколько Славику осталось сидеть. У меня в запасе еще 2 месяца вроде, так что это точно не он. Я узнавала, его не выпустят раньше декабря. «А ты как думаешь, золотко?» Практически шепотом спрашивает мужчина, надвигаясь на меня. Меня передергивает от этого прозвища. Так называл меня бывший муж. «Давай, Злата, ты же ходила на курсы самообороны. Ты сможешь завалить этого бугая. Или, по крайней мере, обмануть и сбежать». Отступаю, чтобы выиграть для себя пространство для маневра. Но он делает резкий выпад вперед и, схватив меня за шею, разворачивает лицом к машине, впечатывая в дверцу и прижимая к ней своим телом. Я открываю рот, чтобы закричать, но он закрывает его своей ладонью, и получается какое-то невнятное мычание. Такое ощущение, будто только у меня закончилось занятие. На парковке куча машин, но ни одного человека. Хоть бы кто-то вышел и помог мне. Зал набит качками, но ни один из них не торопится покинуть спорткомплекс. Я чувствую мускусный аромат парфюма от этого мужчины. На такое я тоже больше не ведусь. Самые страшные ублюдки могут пользоваться дорогим парфюмом и стильно одеваться. Но почему-то именно этот запах кажется мне знакомым. Губы касаются кромки уха, и я вздрагиваю. «Как думаешь, золотая моя, чего я могу хотеть?» Произносит он, и меня передергивает от ярости. «Опять мой студент!» Пытаюсь что-то сказать, но он по-прежнему держит ладонь на моих губах. Плотнее прижимается к моему телу сзади, и мне кажется, будто я чувствую его рельефы даже через одежду. «Не торопись отказываться от удовольствия», заявляет этот наглец, имени которого я даже не знаю. «Ты еще не знаешь, чего лишаешь это роскошное тело». «Даже знать не хочу!» Мычу в его руку, а он хрипло смеется. От этого смеха по затылку бегут мурашки. «Спроси у любого в универе. Дым всегда добивается своего. И если я хочу засадить какой-то девчонке, я это сделаю». Наконец, он отпускает мои руки, и я резко разворачиваюсь, но он не выпускает меня из клетки своего тела. Взмахиваю руками, чтобы вцепиться ему в лицо, но в этот момент мой новенький телефон вылетает и, проскакав жабкой по асфальту, падает возле переднего колеса. «Какого черта ты позволяешь себе так со мной разговаривать?» Выкрикиваю я и замахиваюсь во второй раз, чтобы на этот раз впечатать ладонь в его щеку, но мой студент перехватывает мои руки и удерживает за запястье. «Никто не смеет отвешивать мне пощечины», — цедит он. «Никто не смеет так разговаривать со мной и вести себя, будто я предмет интерьера, а не живой человек», — восклицаю. «Из-за тебя разбился мой телефон, новый, между прочим». «За телефон прошу прощения», — отзывается он ровным тоном, отпуская мои руки. «За все остальное — нет. Увидимся, золотко». Оттолкнувшись от машины, он разворачивается и, засунув руки в карманы спортивных штанов, спокойно идет к черной тачке с тонированными стеклами. Я кладу руку чуть выше груди и пытаюсь дышать, чтобы успокоить свое колотящееся сердце. Кровь в ушах шумит так сильно, что я не с первого раза слышу, как пиликает мой телефон входящими сообщениями. Они сыплются одно за другим, и где-то на третьем я, наконец, отмираю и, присев, поднимаю гаджет с асфальта. Экран покрылся мелкой паутинкой, но даже через нее я вижу сообщение от моей сестры Даши. «Злата, Славик на свободе! Вышел по УДО!» Домой еду как под наркозом. В зеркало заднего вида вижу черную машину, которая движется четко за мной, ни на секунду не отклоняясь от заданной траектории. Я знаю, кто сидит за рулем, но сейчас мне на это плевать, потому что у меня появилась проблема посерьезнее моего неугомонного студента. Внутри я вся вибрирую. Да что говорить, снаружи тоже. Меня всю трясет так сильно, что зуб на зуб не попадает. Утешает только то, что сестра тоже едет ко мне. И то, что у нее появился парень, который сможет ее защитить от моего подонка бывшего. Я, конечно, надеюсь, что его отпустило, и он не станет меня искать. А если станет, то у меня новый номер телефона и новый адрес в другом городе. Сворачиваю в свой двор и бросаю в зеркало раздраженный взгляд. Почему, блин, ко мне цепляются только психопаты? Нормальных мужчин на мой век не предусмотрено? Торможу и уже хочу выйти из машины, чтобы выплеснуть всю свою ярость на наглого студента, но не успеваю даже открыть дверь, как он объезжает мою машину и покидает двор. Пусть катится, задолбал. Схватив свои вещи, тороплюсь к подъезду, на всякий случай сканируя двор. Мало ли, как давно вышел Славик и какие меры уже предпринял для того, чтобы разыскать меня. Дашка ждет уже под дверью. «А где твой ключ?» – спрашиваю, отпирая квартиру. «Забыла дома, лень было ехать. Я из бассейна». Мы заходим в квартиру, сбрасываем обувь и идем сразу на кухню. Не сговариваясь, расходимся в разные стороны. Сестра достает из холодильника белое вино, а я – бокалы из шкафчика. Дашка откупоривает бутылку, разливает напиток по бокалам, а я достаю из холодильника запеченное мясо и подготовленный салат, чтобы поужинать. «Кто тебе сказал про Славика?» – спрашиваю я. «Колька Абрамов. Помнишь его? Одноклассник твой?» «Ага, помню. Говорит, видел Славика на автовокзале». «Черт!» – шиплю я и дергаю рукой. Нож, которым я резала мясо, выпадает и с грохотом летит на пол. «Садись за стол, я сама все сделаю», — говорит Дашка, подталкивая меня к кухонному островку. «Ты так из-за Славика расстроилась? Он же не должен тебя найти». «Кроме Славика у меня появилась еще одна проблема». Вздыхаю и делаю пару глотков вина. «Рассказывай».